Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Как всегда, желает радио в России и программа «Серебряные нити». Программа для тех, кто хочет задуматься о своей душе, о себе, о сердцах своих близких и о том, что творится с нами в эти смутные и непростые для всех нас времена. И как всегда, ночь натягивает свои струны, свой полог над городом. Я почему-то очень надеюсь, что те слушатели, которые включают свои приемники, чувствуют присутствие друг друга в ночной темноте, чувствуют присутствие друг друга, как присутствие свечек, света, который, может быть, и не виден остальным, но прекрасно виден нам с вами. И мне кажется, что от этого московские ночи становятся менее пугающими, поскольку не все и не всегда хорошо в нашем городе. И, конечно, для того, чтобы не бояться ночи, для того, чтобы ушли страхи, нам всегда нужен юмор, о котором мы пытаемся говорить, по-моему, уже не первый раз. И я надеюсь, что эти темы тоже помогают вам справиться с тревогой, беспокойством и одиночеством. Юмор – вещь загадочная. Конечно, вне всякого сомнения, есть и химические механизмы юмора. Когда мы смеемся, мы выбрасываем в кровь некоторое количество чрезвычайно полезных веществ, регуляторов. Если хотите, их можно называть гормонами, хотя это не совсем гормоны. Это полипептиды и некоторые другие элементы химической продукции. Но на самом деле столь умное научное объяснение ничего не объясняет. По той простой причине, что для того, чтобы эти гормоны или полипептиды появились в крови, мы их должны каким-то образом выбросить с помощью психологического состояния, которое называется юмором. О моих бедах мне и не мне одному в нашей редакции почему-то очень помогал один старый анекдот. Естественно, как вы понимаете, это анекдот про врача, анекдот о том, как к доктору, конечно, психотерапевту, как-то однажды пришел больной и сказал: «Доктор, у меня больше нет никакого желания жить, потому что сегодня у меня сгорел дом, запил сын, совсем недавно умерла моя жена, и выяснилось, что у меня очень и очень больное сердце». Ну, что мог сделать доктор в таком случае, в те самые старые, давние наши времена? Он мог только посмотреть ласково на своего гостя и сказать: «Ты знаешь, ну, мы же знаем, что в жизни бывают полосы. Жизнь, она как зебра. То белая полоса, то черная. То белая, то черная. Пройдет и это». Ну, пациент пожал плечами, сказал доктору спасибо и ушел. А на следующее утро вернулся к тому же доктору с радостной, счастливой улыбкой на все лицо. «А что случилось?» – спросил доктор. «Почему вы такой радостный сегодня?» И пациент сказал: «Ой, доктор, вы знаете, я наконец понял то, что вы говорили вчера про зебру. Я понял, то, что было со мной вчера, это была белая полоса». Вот такой вот чрезвычайно оптимистичный анекдот. И мне бы хотелось, он правда мне помогал, и когда что-то происходило, я всегда мрачно внутри себя улыбался и думал: ну ничего, вчера Это была белая полоса. И мне очень хочется понять и поразмышлять. Ну, казалось бы, да, это не совсем белый юмор, скорее черный. Каким образом он действует? Почему он помогает? Почему выбрасывает в кровь вот эти самые полезные вещества? Что это такое? Ведь он спасал нас в самые мрачные советские времена, когда казалось, что не хватает воздуха просто, и не было сил жить. Он спасает нас и сейчас, когда нет сил жить и не хватает воздуха по каким-то совершенно другим причинам. Что это такое? Зачем он нам нужен? Что с нами происходит? Ну и, конечно, может быть, вы сможете вспомнить и свои помогающие черные или белые анекдоты. Анекдоты, которые вытащили вас из какой-то неприятной ситуации. Давайте попробуем сегодня рассказать их друг другу. Рассказать их друг другу можно по телефону нашего прямого эфира. Это телефон 250-07-01. И мы сегодня ждем от вас самых привычных в нашей стране таблеток, анекдотов. Анекдотов, которые помогают. И мнений, каким же образом работает анекдот и почему он нас спасает. Ну, а иллюстрации к этой теме сегодня будет несколько музыкальных анекдотов. В любимом мной джазе всегда было очень много замечательных пародий, потому что джаз — это импровизация, а в импровизации всегда очень много смеха. Может быть, я потому так люблю джаз, что джазовая импровизация всегда близка к анекдоту. Давайте попробуем послушать еще один вариант всем нам знакомой песни, которые исполняют два замечательных джазовых клоуна. Знаменитые певцы, которые называли себя Slim и Slam, и пели они в 30-х, начале 40-х годов 20 века. Очень знакомая нам песня в исполнении Slim и Slam. Меня капитоле не центроме Чар, Тоня, Артитоня, О, Софроня, Ба-да-да-да-да-да-да, О, Зигузине, О, Зигузине, О, Дефлюджине, Ба-да-да-да-да-да, Мазугандини, Мазугандини, Ла Куарамедина, What you say, boy? Ар, Чар, Тоня, Артитоня, Тоня Ли, Тоня Ли, spaghetti or spaghetti, baked pork chops, baked pork chops with plenty gravy. What's the matter with the onions, boy? Mashed potatoes, mashed potatoes, oh, with plenty gravy, plenty of gravy. Oh, gee, ice cream, oh, gee, ice cream, ice cream stew, ice cream stew, ice cream on toast, ice cream on toast. Ooh, ice cream melodini with tutti frutti, tutti frutti. Серебряные нити. Я знаю, что в эфире уже есть звонки. И просто перед тем, как эти звонки послушать, я бы хотел послушать одну запись, за которую я очень благодарен. Дело в том, что я вчера, 1 апреля, в эфире попробовал почитать стихи, и для меня... В качестве психотерапии, разумеется. И для меня это было шуткой, которую, как я надеялся, вы простите. Но вот, оказывается, у меня что-то получилось, поэтому, если можно, я поставлю запись, которая осталась на автоответчике. Вы знаете, во-первых, постараюсь коротко. Огромное спасибо вам во всю эту передачу, всем, кто работает. Низкий поклон Александру Геннадьевичу. Вчера он замечательно читал стихи Растана. По жизни приходилось слышать и там всяких артистов, и все, и в том числе и великих. Но так, как он читал, я не слышала никогда, никогда. Хотя эти стихи слышал в исполнении Симонова и любимого, и многих. Во всяком случае, очень спасибо. Он говорит, что он первый и последний не раз читал. Ну, замечательно, замечательно. И вообще огромное спасибо вам. И, конечно, ему персонально. Меня зовут Елена Александровна. Я живу в Москве. Спасибо вам еще раз. До свидания. Спасибо большое, Елене Александровне. Я поставил эту запись просто потому, что вот видите, как интересно бывает, в каждой шутке, оказывается, есть доля шутки. И вот для того, чтобы вы еще раз задумались просто о том, как это работает, и что такое юмор, что же происходит с нами, когда мы шутим или рассказываем анекдот, я хочу поставить еще одну музыкальную иллюстрацию. Уже эта иллюстрация исполняется уже знакомыми нам Луи Примой и Келли Смит, замечательными и очень веселыми джазовыми певцами и исполнителями середины 50-х годов, и она как бы посвящена теме звонка, который только что прозвучал. «Я хочу вас восхитить», — поют они. One look at you, my heart goes teepsy in me. You and you alone bring out the jeepsy in me. Oh, oh, oh, I love all, oh, oh, oh, those many, oh, oh, oh, charms about you. Oh, oh, oh. On the point. My sweet embraceable. Серебряные нити. Келли Смит там в этой короткой мелодии поет на полном серьезе. А вот Луис Прима непрерывно врывается в эту серьезную мелодию со своей пародийной интонацией. И вот так как бы устраивается джазовый смех на контрастах. Ну вот, что мы думаем по поводу юмора, наверное, хотят нам рассказать люди, которые ждут нас в эфире. Нелли, доброй ночи, мы вас слушаем. Ирина. Ирина или Нелли? Ирина. Сначала... Если Ирина, то это я. Здравствуйте. Здравствуйте. Нет, я вообще-то звал Нелли, но если отозвались вы, Ирина, то это не имеет никакого значения. Благодарю вас, Александр. Благодарю вас и всю вашу программу. Сочетание ума, духовности, душевности, а также грамотного русского языка, понятного населению, это сочетание редкое. И потому бесценное. Вы, наверное, за это спасибо. Вы, наверное, шутите, потому что я все время где-нибудь ошибаюсь в ударении. Я стараюсь исправляться, но вот с русским языком... Спасибо за то, что вы стараетесь. Я стараюсь, честно. Благодарю вас. У меня, к сожалению, вопрос не смешной, а очень серьезный. Я думаю, вы со мной согласитесь, что чувство юмора зависит от уровня воспитания, от уровня культуры. И у меня вопрос вот связанный с этим. Есть люди, у которых уровень культуры, уровень чувства юмора, это вот торт в лицо. Над этой ситуацией они смеются и на экране, и в жизни тоже. Да, то есть, если говорить еще более жестко, бывают ситуации, когда люди путают свое чувство юмора с хамством. А, так сказать, вот на явные замешательства говорят, ты что, юмор не понимаешь? К сожалению, в нашей жизни это не столь редкое явление. Вот скажите, пожалуйста, как реагировать на юмор вот такого уровня? Благодарю вас еще раз. Вы знаете, вопрос для меня, в общем, достаточно сложный, как ни странно. По одной простой причине. В действительности, я думаю, что это все не совсем так, поскольку есть юмор и есть отреагирование внутренней агрессии. И даже бросание тортами в лицо иногда бывает на очень разных уровнях культуры, да, потому что в действиях, скажем, антиглобалистов, ну, на мой взгляд, это гораздо просто несравненно лучше и смешнее, чем, скажем, бомба, да, и возможно, что есть юмор тортом в лицо, который просто спасителен. А то, что вы имеете в виду, на самом деле, с моей точки зрения, юмором как таковым не является, по той простой причине, что это на самом деле отреагирование собственной внутренней агрессии. Юмор действительно штука сложная, вы говорили о русской речи, и у меня есть мощное подозрение, что то, что мы с вами называем чувством юмора, очень зависит от уровня не столько культуры, сколько развития языка. Да, поскольку то, что мы называем, скажем, английским юмором, доступно только при очень хорошем нативном знании английского языка. И то, что мы называем тонким юмором, на самом деле это тонкое чувствование нюансов языка. И вот этот юмор, конечно, напрямую зависит от образовательного ценза, как того, кто шутит, так и того, кому адресована шутка. И что мы должны делать? Ну, то, что мы сейчас с вами делаем, да, воспитывать друг друга. Вы шутите про мою речь чуть-чуть. Я эту шутку с благодарностью принимаю. А во всем, что касается юмора с помощью пирожных и уровня такого, юмора такого же уровня, ну, скорее всего, это просто не юмор. И, по всей видимости, какая может быть здесь реакция? Я думаю, что мы с вами умеем достаточно хорошо показать, что нам не смешно. Потому что если человек рассказывает скабрезный анекдот, и в этом скабрезном анекдоте этот скабрезный анекдот нам неприятен, то я думаю, что единственное, что мы здесь с вами можем сделать, это показать, что такие анекдоты при нас рассказывать нельзя. По той простой причине, что эти анекдоты нас оскорбляют. Мне кажется, что любой человек имеет право, в какой бы компании он ни находился. Для меня вот это совершенно однозначно. Даже в компании начальства, если мне рассказывают что-то, и в любом там, да, уровне опьянения, мне это слушать неприятно, я все равно оттуда уйду. Ну, может быть, я это сделаю мягко, но, во всяком случае, я не буду общаться. А так как сейчас идет такое культурное микширование, начинается все-таки медленно, начинается некоторое вращение социальных уровней, они микшируются друг относительно друга, и как бы, ну, очень грубый бизнес, мягко выражаясь, он как-то стремится попадать в какие-то более или менее культурные зоны общения, занимать какие-то социальные ниши, пытаться улавливать юмор. И люди, в общем, как мне кажется, сейчас на такое поведение реагируют. Они замечают, что Нам это неприятно. Ну, вот, пожалуй, все. Что мы можем сделать еще, да? Ну, не рассказывают же, право слово, такого рода анекдот в ответ. Извините, если я отвечал долго. А Нелли-то есть у нас еще? Да. Нелли, доброй ночи. Доброй ночи. Мы вас слушаем. Вы меня слушаете? Конечно. Ну, вот знаете, я только что вышла на кухню и услыхала, что вы говорите о юморе, и последняя какая-то вот белая полоса, зебра. Было-было. Я хочу вам рассказать великое действительно свойство юмора. Я в прошлом году отдыхала на море, в Алупке. Это прекрасное совершенно место, Воронцовский дворец, природа очаровательная, месяц был сказочный совершенно, тем более, что я много лет не могла себе это позволить, я занята очень. И вот приезжаем мы уже на Курский вокзал. В кошельке, конечно, только добраться до дому. На курорте все тратится с лихвой. И вот, значит, со мной был прекрасный спутник в купе, физик. И мы с ним очень мило провели быстро время, в разговорах приятных. И выходим. На перроне стоят тележки, эти товарищи, которые, значит, носильщики. Я не обратила внимания, что нет номера, на тележке нет стоимости каждого багажа. Мы быстро ставим, значит, два чемодана на тележку и просим нас довезти до такси. Он охотно едет, уже долго-долго везет закоулками, я не знаю, куда он, и привозит нас куда-то на какую-то пустынную улицу, в какой-то переулок, и требует 2800 за два места. Да, я говорю, как, каким образом, а где расценки, это грабеж? И он говорит, нет, иначе вот я вас не отпущу. Я озверела совершенно от этого бесправия и безобразия. Я говорю, где милиция, это грабеж. А он нас еще подвез к машине, таксист выходит, и еще что-то в пределах тысячи или полторы довезти вот буквально до центра. Я говорю, вы что, здесь просто банда какая-то? Я озверела так, что вы себе не можете представить. Ну, наконец, мой спутник говорит, я заплачу любые деньги, только Бог ради, не волнуйтесь, нервы дороже, давайте отсюда как-то выберемся. Ну, он как-то с ними там договорился, заплатили, мы сели в это такси, едем. Я злая, как не знаю что, уже не в радость мне и отдых, и все, в общем, как оказалось, все к черту пошло. Наконец, я поднимаю голову и смотрю плакат. И написано, что вы думаете, пруд морю не товарищ. Я стала так хохотать. Я вспомнила пруды, на которых я раньше отдыхала здесь, значит, ходила в Москве. И подумала, боже мой, какая прелесть. И вы знаете, я приехала в прекрасном настроении. Вот три слова, понимаете ли, которые спасли у меня все мое настроение. Так что вот вы правильно говорите, что юмор настоящий – это великое-великое дело. Да, мне вспоминается старая пословица, Нелли, такая замечательная, как, она почти как мораль звучит из вашей истории. На Руси говорили «шутки шути», а «людьми не мути». Сейчас, сейчас эта пословица почему-то забыта, редко ее вспоминают, наверное, потому что уж больно много... Сначала мутят людьми, а потом смеются. Это точно. Но действительно, да, ведь вот анекдот спасает из каждой ситуации. А вот совершенно точно. Как он работает? Что это такое вообще? Зачем это человеку? Вот этот самый пруд, который море не товарищ. Но да. Кто-то же придумал. Вы понимаете, вот когда это остроумный анекдот, это очень приятно. Но когда вот сейчас говорят ниже пояса все, это ужасно. И почему-то это стало эталоном и в нашей прессе, и на телевидении. Это очень обидно и досадно, что до такого уровня мы доходим, а главное, разрешаем это делать на уровне, понимаете, пропаганды такой общей. Это, я не знаю, вот, наверное, какая-то все-таки цензура по этому поводу, какое-то сито должно быть, обязательно. Потому что иначе вот мы и дошли до таких, понимаете, похабных анекдотов, которые звучат из уст наших юмористов, к сожалению, даже уважаемых. Вот такие дела. Да-да. И все-таки зачем? Может быть, Евгений, доброй ночи, вы слушаете нас? Евгений? Да, я слушаю. Доброй ночи. Может, вы нам подскажете, все-таки что же такое юмор, анекдот? Я хочу рассказать анекдот. Давайте. Может быть, он и старый, Ну, это анекдот. Старый анекдот. Извините, я хочу сказать, что вы знаете, да. Вот я когда-то с удивлением, найдя сборник там анекдотов начала 18 века, нашел в нем, ну, конечно, под другими именами, но просто большую часть анекдотов про Чапаева, например. Поэтому да, мы даже не представляем себе историю этих анекдотов. Если хотите, когда-нибудь поговорим. Но лучше нет, анекдот. Ну, анекдот про Чапаева я как бы это знаю, но то, что... Сейчас хочу рассказать анекдот про поручика Ржевского. А, большое спасибо вам, то, что, ну, я как-то, и, в общем, ну, передача там. Единственное, то, что вот мой первый анекдот. А, я забыл, как вас зовут. Александр. Пока сидел на трубке, просто это... Меня зовут Александр. А, Александр. Просто Александр. А, Александр, ну, я же не могу вас, Саша, можете, можете, Александр. Можете, можете, я же сам так представляю. А, Александр, хорошо, вот это первый наш анекдот. Так. Ну, смеюсь только я, ну как. А, вот я хочу, Александр, да, рассказать здесь анекдот, ну, он старый, то, что, ну, про поручика Ржевского. Поручик Ржевский приходит в клуб. Ну, его там, поручик, поручик, там, где вы были, все это. Вот, господа. Попытка. Ну, по всей видимости, попытка рассказать Евгением анекдот удалась не очень. Я чего-то с Пушкина вспоминаю, когда дьячок, расхрабрясь, купца ударил в нос, купец схватил с стола бутылку и под нос в приятелей махнул, и сатане потеха, в юдоли сей, увы, плач вечно близок смеха. Что нам и демонстрируют в своей джазовой мелодии Дизи Гиллеспи, знаменитые джазовые музыканты 50-х годов, трубач Дизи Гиллеспи и Джо Кэрролл в своей заводной мелодии, очень похожей на анекдот Евгения, которая называется «Ох, шуби-ду-би-ду». Strolling through the park, I overheard a lover's conversation. They didn't say, I love you, dear. All they did was whisper in each other's ear. They said, ooh, shooby-dooby, ooh, ooh, ooh, shooby-dooby, ooh, ooh, ooh, shooby-dooby, ooh, ooh, ooh, shooby-dooby, ooh, shooby-dooby, ooh, shooby-dooby, ooh. Shooby-dooby means that I love you, and ooh, that means I love ooh too. As I passed by, I could hear her say, we'd better hurry and name the date, because ooh, shooby-dooby, ooh, ooh, ooh, shooby-dooby, ooh, ooh, ooh, shooby-dooby, ooh, ooh, ooh, shooby-dooby. Thank you. doobie means that I love you, and ooh, that means I love ooh too. As I passed by, I could hear her say, we'd better hurry and name the day, because ooh, shooby dooby, ooh, ooh, ooh, shooby dooby. Серебряные нити. Мне кажется, что мелодия Гиллеспи и Кэрролла, она является очень красивым примером, потому что показывает, что даже самый грубый крик можно исполнить эстетично и красиво. Я хотел сказать одну вещь, которую, может быть, сказать не успею. Так вот, существует у нас некоторое совершенно поразительное состояние. Это состояние нашей души, которое мы забываем, которое нам абсолютно необходимо. Это состояние погруженности в свои внутренние ассоциации. По-моему, я когда-то говорил об этом, но тем не менее, где-то как минимум один раз в 90 минут нам надо отключиться от внешнего мира и погрузиться в себя, в поток мыслей, который у нас внутри существует. Каким-то образом связать внешний мир с нашими внутренними структурами, с нашим мировоззрением, с нашей культурой, с нашими ощущениями. Именно там происходит то самое восприятие юмора, юмора как грубости, юмора как моего юмора. Там, в глубине души, в области наших ассоциаций. Именно поэтому не реже, чем один раз в 90 минут, мы должны отвлечься от того, что происходит внутри нас, и погрузиться в себя. И, да, ну вот, например, академический час организован именно таким образом. Раз в 45 минут, раз в 90 минут. Обязательно нужен перерыв, потому что иначе активное восприятие резко снижается. На самом деле, таким погружением в себя является и сновидение. Да, мы засыпаем, и во сне происходит некий духовный пищеварительный процесс. В этом пищеварительном процессе мы раскладываем свои дневные желания, писал Фрейд, по полочкам, по внутренним полочкам души. Ночной сон – это способ удовлетворения дневных желаний. И сон нам необходим, не столько даже сон, сколько сновидение, потому что именно сновидение раскладывает наши дневные ассоциации по внутренним полочкам или файлам, если хотите, нашей психики, и сознательной психики, и психики бессознательной. Так вот, Фрейд первым, где-то в 10-е годы 20 века, то есть уже около 100 лет назад, как это ни поразительно, описал, проанализировал и описал анекдоты как сновидения. Поскольку анекдот сгущает смысл, точно так же и символизирует его, точно так же, как сон. Да? Из некоторых бед, которые происходят с нами, со всеми, и беды эти, к сожалению, не кончаются, символ зебры, как во сне, вдруг придает герою анекдота некоторое облегчение, и придает облегчение нам, потому что мы вместе с ним вдруг замечаем, что даже самые большие неприятности можно воспринимать как белую полосу, потому что в жизни могут быть и еще большие неприятности. И это нам помогает. И попавшую, ну, скажем так, если даже не в беду, то в кризисную ситуацию Евгению выручает тот факт, что пруд морю не товарищ. Вдруг выясняется, что кроме вот этой обиды, хамство, которое заняло, вымогательство, которое заняло все пространство, казалось бы, ее души, вдруг наружу оказалась лазейка, и эта лазейка оказалась наподобие сна. Поскольку эта лазейка вдруг все объяснила, хотя на самом деле она ничего не объясняла. Но если в этом мире есть место для таких лазеек, значит, есть место для пути к самому себе. Потому что, например, пруд и море, которые, казалось бы, не участвуют в этой истории, символы нашей души, символы нашего бессознательного. И удачная шутка на эту тему есть шутка, указывающая путь к освобождению. Она вдруг увидела этот плакат и увидела на нем, что, ну, на самом деле, как бы нас не обижали, и там и 2000, и 3000, это, в общем, объективно большие деньги. Но, тем не менее, они не стоят испорченного отдыха. Увидела Евгения на этом плакате. Вот ведь что важно. Анекдот – это дорожка к себе. Это сдвиг смыслов, парадокс. Символ, внутри которого мы вдруг видим дорожку к себе. Как во сне. Это просто очень интересная особенность, о которой я бы хотел рассказать, для того, чтобы, может быть, мы относились и к анекдоту, и к нашим мелким радостям, типа «Пруд, море, не товарищ», с большим уважением. Потому что именно так, с помощью юмора, иногда с помощью афоризмов, мы объясняем себе мир. Именно так мы встречаемся, мы запрограммированные чем-то внешним, вдруг встречаемся с истинами, которые живут в глубине нашей души. Как во сне. Видите, какой красивый фрейдовский образ. Анекдот – это сон наяву. Что вы думаете по этому поводу, Валентина Лаврентьевна? Если вы нас еще слушаете, доброй ночи. Добрый вечер, Александр. Алло. Добрый вечер. Алло, алло. Да-да, мы здесь. Вы меня слушаете, да? Конечно. Александр, добрый вечер. Вы знаете, я очень рада вот вашим передачам. И уверена, если бы где-то лет 25 тому назад я начала их слушать, если бы они были, то, наверное, не случилось бы много того, чего, что случилось, и о чем я очень жалею. Ну, а вот конкретно по поводу сегодняшней передачи. Вот смотрите, вы начинаете все ваши передачи с замечательных анекдотов, каких-то историй, каких-то притчей. И вот сегодня, пожалуйста, больной пришел к врачу и так далее, да? Вот у меня был такой случай страшный в жизни, когда я пережила большую трагедию и требовалась поддержка не только семьи, но и близкой подруги. А подруга близкая меня предала. Вот не поддержала. Представляете, какой ужас? И вот так же, как в вашей сегодняшней притче, жить не хотелось. Вот понимаете, такое было состояние. И какое-то одно время я сижу и думаю, Господи, Боже мой, а ведь сколько людей, которым намного хуже. Ну, в каком плане хуже? Вот лежит человек, больной, не может двигаться, да? И мне этого человека страшно жалко стало. И думаю, Господи, да я же счастливейший человек на свете. Я хожу, я двигаюсь, я могу пойти вот и помочь этому человеку. И мне стало легче. Александр, вы верите мне? Да, абсолютно. Вот. Поэтому вот это вот какая-то даже, я думаю, небольшая радиотаблетка. Если тебе очень плохо, подумай о людях, которым еще хуже, пожалей его, попробуй помочь, и, наверное, будет легче жить. И ты увидишь, что твоя черная полоса на самом деле была белой, как да, в рассказанном да. в начале точно. Анекдоте. Да, я по этому же поводу хотел вспомнить развязку «Ревизора» Гоголя, хотя я думаю, что все наши радиослушатели помнят эту пьесу. Но там есть замечательная фраза, которую говорит комический актер. «Изгоним наших душевных лихаимцев». Наших душевных лихаимцев. Есть средства, есть бич, которым можно выгнать их – смехом, смехом, которого так боятся все низкие наши страсти. Давайте возвратим смеху его настоящее значение. Вот тема нашей передачи и, может быть, тема песенки замечательного джазового певца и композитора, человека, создателя самого знаменитого, пожалуй, джазового клуба, клуба «Катон», Кэба Каллоуэя, которая называется «Смешной мини». Here's a story about Minnie the Moocher. She was a red hot hoochie coocher. She was the roughest, toughest, frail, but Minnie had a heart as big as a whale. Hide, hide, hide, hide. Hide, hide, hide, hide. She loved him, though he was cocky. He took her down to Chinatown, and he showed her how to kick the gong around. Hide, hide, hide, hide, hide, hide, hide, hide. Доброй ночи, Марина. Вы еще слышите нас? А? Мариночка, доброй ночи. Слушаем вас. Доброй ночи. Я приветствую вас, ведущий Александр, и всех наших дорогих слушателей. Пусть эта передача, пусть серебряные нити способствуют укреплению главной серебряной нити, которая существует между нами, нашим высшим «Я», и всем лучшим, светлым, чистым, что есть внутри нас и над нами. И вот это, я считаю, главная роль положительная вот вашей передачи и таких передач. И помимо того, что вот одна слушательница вас благодарила за все прекрасные качества, я еще хочу отметить вашу мягкость, кротость. Кротость, вот когда провокационные вещи говорятся. И такую всепрощающую, милосердную доброту, терпимость. А в плане юмора... А вот какой главный критерий, я считаю, что должен быть кодекс юмора, как есть кодекс у врачей, у журналистов, у всех людей публичных профессий, что юмор не должен вредить, не должен обижать, не должен оскорблять. А вот и каждый человек внутри себя должен себе задать вопрос, прежде чем пошутить. Не обидит, не оскорбит, не навредит ли это? Спасибо, Мариночка. Я думаю, что это самое главное вовремя задать себе этот вопрос. И я сейчас скажу очень грешную вещь. Мне кажется, что притчи Евангелия, притчи Спасителя замечательно тонки. И уж простите все, кто слышит меня, и замечательно остроумно. И поэтому мне кажется, что юмор будет расти вместе с нами, если мы почувствуем ответственность за свой юмор и за те сновидения наяву, которые мы этим юмором хотим навеять другим. Мы сейчас с вами в финале послушаем в качестве как бы такого не музыкального анекдота, а музыкального пожелания, еще одну джазовую наполовину шутку, потому что на самом деле джазовые музыканты считали Баха самым любимым и самым близким джазу композитором. Может быть, многих это удивит. И вот замечательная вокальная группа, которую мы как-то раз слушали, Swingle Singers они называются, записала целую пластинку, которая называется «Джаз Себастьян Бах», где только вариации джазовые на тему Баха. Я ее сейчас поставлю. А для вас, для всех, так как я вчера читал стихи, я сегодня хочу вспомнить посвящение Михаила Юрьевича Лермонтова, которое он обратил к своей любви, к Смирновой. Я думаю, оно подойдет нам всем. Без вас хочу сказать вам много. При вас я слушать вас хочу, и я в смущении молчу. Занять ваш ум мне не дано, и все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Спокойной ночи.